Глава 48. Темные замыслы. Поздним вечером Виктория Комиссарова приоткрыла дверь в комнату сына. Костя уже спал, посапывая и разбросав на кровати длинные руки и ноги. Виктория на цыпочках вошла в комнату, взяла с прикроватной тумбочки мобильный телефон сына и вышла в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Прислонившись спиной к стене, она включила мобильник. Естественно, Костя поставил на свой телефон замысловатый пароль, но Виктория его знала, выяснила, когда сын связался с дурной компанией. Пришлось ради этого хорошо заплатить одному молодчику, компьютерному гению, который работал в океанологическом институте ее мужа. Опытный хакер вычислил код за пару минут. Виктория быстро набрала нужный пароль, и на экране телефона возникла заставка рабочего стола. Комиссарова тут же вошла в телефонную книгу и нашла фамилию Леры Журавлевой. Глубоко вздохнув, женщина открыла мессенджер и начала писать девчонке сообщение от имени сына. За темными окнами сверкнула молния, отразившись в угольно-черной морской глади. Подул сильный ветер, раскачивая яхту и катер, пришвартованные у причала особняка. Волны на море становились все сильнее, приближался шторм, о котором заранее предупреждали синоптики Нового Ингершама. Но для Виктории Комиссаровой этот шторм пришелся как нельзя более кстати. Отправив сообщение Лере, она тут же начала набирать следующее. Вскоре пришел ответ, и Комиссарова набрала еще один текст. Несколько минут спустя она стерла переписку из памяти телефона, снова тихонько зашла в комнату Кости и положила мобильник на прежнее место. Николай Вадимович Комиссаров сидел у себя в кабинете в главном корпусе океанологического института. Перед ним на широком письменном столе лежал перетянутый кожаным шнурком судовой журнал «Арканума», украденный Арахной у Ипполита Бестужева. За спиной Комиссарова располагалось большое панорамное окно, через которое открывался потрясающий вид на темное бушующее море. В черных грозовых тучах сверкнула молния, яркой вспышкой озарив кабинет. Галина стояла у окна, глядя на волнующееся море, и думала, что приближается сильный шторм. Рядом суетился профессор Михаил Геннадьевич Курчевский, взволнованный только что полученной информацией. «Так значит, Бестужев лгал мне», — тихим спокойным голосом проговорил Николай Комиссаров. От его невозмутимого тона по коже Галины пробежал холодок. «Да!» — гневно воскликнул Курчевский. «Он покрывает беглого мальчишку. Недавно нам удалось подключиться к полицейской системе видеонаблюдения. Мы запустили программу распознавания лиц, а местные легавые даже ничего не заподозрили. И я сам видел Форкиса, когда наша программа его вычислила. Он в открытую гуляет по улицам города с какой-то девчонкой. Они то и дело входят с ней в ворота пансионата Бестужева». Лицо Комиссарова ничего не выражало. Он лишь побарабанил пальцами по потертой обложке судового журнала. Металлические подвески на тетради, якорь и штурвал тихонько звякнули под его рукой. «Кроме того, недавно он обратился к одному нашему общему знакомому», — продолжил профессор, — «и заказал ему поддельный заграничный паспорт для мальчишки. Угадайте, чью фотографию Бестужев дал для паспорта? Нашего беглеца. А затем я узнаю, что Бестужев отплыл куда-то на своей яхте. Готов поспорить, что он прихватил нашего парня с собой, и они планируют пересечь границу». «Что ж, я его предупреждал», — холодно проговорил Николай Вадимович. «Видимо, Ипполит Германович не принял мои слова всерьез. Значит, дождемся его возвращения и отберем мальчишку. Что станет доказательством его предательства? И прикончим Бестужева!» — радостно закончил Курчевский. «Верно. Но сначала попытаемся выяснить его планы», — кивнул Комиссаров. «Я уже давно понял, что Ипполит Германович ведет свою игру. Но пока не представляю, чего же он добивается. Наша задача — выяснить это в самые кратчайшие сроки». Черное небо вспороло еще одна молния, ударившая прямо в море. Галина едва заметно вздрогнула. Девушка сама не понимала, что пугает ее больше. внезапные вспышки электричества, сопровождаемые громовым раскатом, или двое, находящиеся с ней в одном кабинете.